Глава 8. Ольга улыбнулась. Ох, и натерпелся папа в детстве от дедушки. Дед его с младенчества обложил книгами, сначала ему вслух читал, а в 5 лет обучил малыша грамоте. В школе ему пришлось стать отличником, поскольку даже за 4 отца наказывали. В классе его не любили. Мало того, что он зубрила, по всем предметам только 5 получает, его в пример ставят. Так еще и зовут его Мольер. Понятно, что его обзывали по-всякому. Моль — самое частое прозвище, ну и дразнили постоянно. «Эй, Моль, лети сюда! Моль, у меня новое пальто шерстяное, не сожри его!» Кто во что гораст упражнялись. А мне досталось необычное отчество. Но в школьные годы к тебе только по имени обращаются, поэтому я избежала насмешек. Мама рассказывала, что дедушка хотел, чтобы, если у него родится внучка, она стала Джульеттой. Шекспира он тоже обожал. Но мой папа Мольер, который никогда не спорил со своим отцом, встал на дыбы, прямо закричал. «У Андреева из 3-го подъезда пудель Джулька! Карасевы, которые в 5-м живут, завели овчарку Джулю!» В соседнем доме, писательском, почти в каждой квартире по псинке, и среди них штук 5 Джульетт. Выйдет кто из хозяев во двор, заорет: «Джульетта, ко мне!» Прибежит свора собак, а среди них моя дочь. Да никогда! И я стала Ольгой, за что очень папе благодарна. Джульетта Мольеровна, это уж слишком. Я ни деда, ни бабушку никогда не видела. Они скончались до моего рождения. И как потом поняла, наверное, папина родня не хотела, чтобы он женился на маме. А близкие с маминой стороны не приняли Мольера. Что за муха между ними пролетела, понятия не имею. О своих родителях мать никогда не рассказывала, о папиных тоже помалкивала. То, что вам говорю, я узнала отрывками, потом сама сложила в готовую картину. Жили мои родители спокойно, но иногда мама садилась на метлу, кричала на мужа: «Мямля, из тебя всю самостоятельность выбили, очнись, научись принимать решения». Ольга сдвинула брови. «Объясните, зачем я вам понадобилась?» «Ваша мама, Маргарита Николаевна, дружила с Верой Сергеевной Светловой», — начал я. И увидел, что приветливая улыбка сползла с лица моей собеседницы. Ольга вмиг сделала над собой усилие и опять растянула углы рта, но ее глаза стали злыми. «Жена Ильи Михайловича вызывает у вас не самые хорошие эмоции», — догадался я. «Простите», — смутилась женщина. «Не сумела удержать лицо. Вы правы. С ее сыном Леонидом я училась в 1-м классе. Почему вы вспомнили Веру Сергеевну? Уж никого в живых нет. Ни моих родителей, ни Светловых. Леонид жив и здоров. Обстоятельства складываются так, что ему необходимо найти своих родственников. Я хотел рассказать про болезнь Владимира и поиск донора, но Ольга не дала мне продолжить. Глаза моей собеседницы превратились в щелки. «Как вы узнали? Тайна похоронена глубоко, зарыта. Могила камнями завалена, чтобы наружу ничего не вылезло. Ленька, неужели он в курсе?» «Да, точно. Иначе бы вас не прислал. Слушайте, не перебивайте. Что у него в паспорте стоит? Документы видели, а?» «Мы с ним составляли договор», — кивнул я. «Леонид Ильич Светлов», — прошипела Огонькова. «Верно?» «Да», — согласился я. «Как ему правду доказать?» — покраснела Ольга. «Где генетический материал взять? Все на том свете. Давно ушли. Ничего от них не осталось, ни одежды, ни расчесок, ни зубных щеток. А я в лабораторию не пойду. Зачем? Чтобы Ленька отожрал кусок от того, что только мне принадлежит? Да, я очень хорошо обеспеченная женщина, но обрести материальное благополучие отец мне никак не помог. А еще Надька ехидно интересовалась, почему я не замужем? Да потому что не хочу судьбу, как у моей мамы. Если женщина мечтает получать подарки, комплименты, слышать, что она самая красивая, если ей охота летать с любимым на море, иметь свой автомобиль, уютную квартиру, уважение, поддержку кавалера...» Ольга задохнулась от эмоций, потом чуть спокойнее продолжила. «Вот если охота — весь набор с верхом, знаете, что никогда не следует делать девушке, если у нее в планах счастливая жизнь с мужчиной, а? «Наверное, надо просто любить человека, не скандалить, уважать его», — честно ответил я. Моя собеседница расхохоталась. «Нет! Мечтаешь о страстной любви? О подарочках в бархатных коробочках? О восхищенном взгляде Ромео? О его поддержке, моральной и материальной? Так вот, никогда не выходи замуж. Не становись к плите, не рожай детей. Живи с человеком до тех пор, пока он боится, что ты уйдешь от него. Не стирай ему белье, не готовь каждый день еду. Ставь свои интересы всегда впереди, и получишь все-все. Как только в паспорт шлепнут печать, конец твоим радостям. Еще вчера нежный, понимающий, щедрый мужчина превратится в тирана. Где ужин? Почему у меня нет чистой рубашки? Ну и раскабанела ты. Новое платье купить? Я не владею золотыми рудниками, в старом походишь. В придачу к супругу бонусом получишь его мать, отца, брата и сестру. Родня всегда будет на стороне мужика в любых конфликтах. Ребенок? Пожизненная каторга. Женщина в браке — бесплатная кухарка, прачка, нянька, унитаз для сливания отрицательных эмоций мужа и его близких, постельная принадлежность и частенько подушка для битья. Хочешь радости, подарков, кофе в постель и феерического секса? Не выходи замуж. Никогда. Ольга замолчала. Мне стало да нельзя жаль женщину. Похоже, кто-то из представителей мужского пола ее сильно ранил. «Простите», — тихо произнесла она, — «вы ни при чем. Я долго все в себе держала, но почему-то именно вам могу рассказать». «Почему?» «Наверное, потому что мы с вами больше не встретимся. Эффект попутчика». «Слушайте, только не перебивайте. Согласны?» Я кивнул, и из уст женщины полился рассказ. Олечка в детстве думала, что родилась в счастливой семье. Ее мама Маргарита и папа Мольер любили друг друга. Рита не уважала вечеринки и сборища гостей. Она работала в ателье, шила одежду, как мужскую, так и женскую. Папа, врач-дантист, работал в простой районной поликлинике. В студенческие годы Мольер учился в одной группе с Ильей Светловым. Дружбу мужчины сохранили и после окончания вуза, а когда оба стали семейными людьми, проводили праздники в компании со своими супругами. Илья первым стал отцом. У них с Верой родился сын Никита. Через несколько лет Светлова опять забеременела, и к ней тут же присоединилась Маргарита. Она произвела на свет девочку Олю, Вера — второго мальчика, Леню. Дети появились с разницей в один день. Встречаться Светловы и Огоньковы стали реже. Кроме того, в их отношениях наметилась трещина. Что ее спровоцировало? Светловы со временем начали жить намного богаче, обзавелись дачей. Маргарита же только мечтала о том, чтобы вывести дочку на свежий воздух. Если уж совсем честно, то в год, когда случилось происшествие, навсегда разбившее хорошие отношения двух семей, финансовое положение Огоньковых свалилось в яму. Маргарита не обзавелась своими заказчиками, в ателье ей платили смешную сумму, а Мольер сидел на маленьком окладе. Илья неоднократно предлагал другу: «Бросай с утра до ночи за 2 рубля пахать, сделай себе кабинет. Помогу и с оформлением документов, и с покупкой оборудования, с клиентами тоже подсоблю». Но Огоньков в ответ мямлил: «Тебе хорошо, жена зубной техник и заодно медсестра, вы вдвоем работаете. А мне придется кому-то деньги платить, нанимать помощников. Пока народ подтянется, с голоду погибнем. В поликлинике хоть и маленький оклад, но постоянный. Уволюсь в надежде на хорошую прибыль, а пациентов не будет. Что тогда?» «Первое время будет тяжело, но все так начинают», — отозвался приятель. «И не надо уходить на вольные хлеба. Я тоже работаю на ставке, а частной практикой занимаюсь в свободное время. У меня в поликлинике смены то с 8 до 14, то вечером, то с 2 дня до 8. Время принимать пациентов дома находится». «Ты ведомственный работаешь», — заныл Мольер. «У вас люди приличные, а у нас одни нервы, вечно все всем недовольны». «Таких везде хватает», — отмахнулся Илья. «Ты тоже работаешь сменами, время у тебя есть. Надо просто подождать, потерпеть. Главное — начать, а народ пойдет. Встал пораньше, лег попозже и заработал. А ты поспать любишь». «Здорово», — фыркнул Огоньков. «Ритке слова «подождать, потерпеть» очень понравится. Она прямо мастер «подождать, потерпеть». Нет, моей жене ждать и терпеть неохота. Подавай ей все разом, сию минуту. Ей знаешь, как обидно, что Вера в шубе ходит, а у нее старое пальто даже без мехового воротника. И дачу вы купили, а мы на один месяц сарай в далеком Подмосковье снять не можем. Оборзели крестьяне, скоро за сдачу собачьей конуры тьму денег потребуют. Сидеть Олечке в Москве с июня по сентябрь». Когда Илья вернулся домой, он попросил Веру: «Давай возьмем к себе на лето Ольгу». «С какой стати?» — удивилась супруга. «У меня два парня, за которыми глаз да глаз требуется. С тремя детьми не справлюсь. Да еще с девочкой. К ней особый подход нужен. Кроме того, я же работаю, да еще готовить на всех приходится». «Где две тарелки супа, там и третья найдется», — заметил Илья. «Кроме еды есть масса других забот», — возразила жена. «И ребенок — это ответственность. А вдруг Оля упадет, коленку поранит? Я виновата буду, не уследила». Илья начал уговаривать Веру, и в конце концов та нехотя согласилась. Оля оказалась на фазенде. В будние дни за детьми следила соседка Любовь Петровна. Она, учительница, с удовольствием согласилась летом подработать. Шел июнь. Вера помогала мужу, приезжала на фазенду вечером. Илья оставался в городе. Почему так? Первоклассники Оля и Леня завершили учебный год в конце мая и 1 июня оказались на свежем воздухе. А Никита старше брата, у него занятия длились до начала июня. А потом мальчика ожидала неделя пробных тренировок в спортивной школе, родители хотели отдать его на плавание. Занятия платные, но тем не менее брали не всех. 20 июня Никиту планировали тоже привезти в дачный поселок.